При этом зрелище Шико перестал верить в действенность своего заклинания. Волосы поднялись дыбом на голове его, и он вообразил, что все приоры, аббаты и старшины монастыря святой Женевьевы, начиная с Опта, умершего в 533 году, и до Пьера Будена, предшественника настоящего начальника, восстанут из своих гробов, находившихся в склепе. Но сомнение его было непродолжительно. «Брат Монсоро», — сказал один из троих монахов, появившемуся столь странным образом, — «прибыл ли тот, кого мы ждем?» «Он ждет приказания войти», — отвечал тот, к кому обращался вопрос. «Откройте ему дверь, и пусть он войдет!» «Ого!» — подумал Шико. «Кажется, комедия-то в двух действиях, а я видел только первое. Два действия. Шутка!» И, несмотря на то, что Гасконец шутил с самим собой, он не мог, однако, преодолеть невольного трепета, от которого ему казалось, что вся скамья, где сидел он, была обита острыми иглами. Брат Монсоро приблизился к трапезной и отворил железную дверь, находившуюся между двумя лестницами, ведущими на хоры. В то же время монах, сидевший на хорах между двумя другими, откинул свой капюшон и открыл таким образом широкий шрам. Благородный знак, по которому парижане узнавали с таким восторгом того, кто слыл уже героем католиков, не сделавшись еще их мучеником. «Знаменитый Генрих де Гиз», — подумал Шико. «А мой приятель воображает, что он занят осадой Ла Шарите. А теперь я все понимаю. Тот, который сидит по правую руку, должен быть кардиналом лотаринским. По левую — это мой закадычный друг, герцог Майенский. Но где же, черт возьми, Никола Давид?» И точно, в то же мгновение, как бы для подтверждения мнения Шико, капюшоны двух других монахов опустились назад, открыв с одной стороны умное лицо, широкий лоб и проницательный взор знаменитого кардинала, а с другой — гораздо менее благородное и выразительное лицо герцога Майенского. «Ага, узнал я вас», — подумал Шико. «Теперь посмотрим, что вы будете делать. Послушаем, что вы скажете». В это время Монсоро подошел к железной двери. «Думали ли вы, что он придет?» — спросил человек со шрамом своего брата-кардинала. «Не только думал, но был в том так уверен, что взял с собой все, что нужно для помазания миром». И Шико, сидевший так близко, что легко мог все слышать и видеть, заметил, как слабый свет лампы блеснул на золотом ящичке с выпуклыми украшениями. «Кажется, они хотят помазать кого-то на царство. Как это хорошо! Мне уже давно хотелось видеть такую церемонию. Между тем человек 20 монахов, скрытых под большими капюшонами, вошли в железную дверь и заняли места в трапезной. Один из них вошел вслед за графом де Монсоро и встал по правую сторону троих братьев на хорах. Служка опять явился, почтительно выслушал приказание Генриха де Гиза и исчез. Герцог де Гиз окинул взором собрание, которое было в 6 раз малочисленнее первого и, вероятно, состояло только из избранных. Уверившись, что все с нетерпением ожидали, когда он заговорит, он сказал: «Друзья, время дорого, и я пойду прямо к цели. Полагаю, что вы были на первом собрании и потому слышали, что некоторые из членов лиги обвиняют в равнодушии и даже в нерасположении одного из главнейших между нами, принца, самого приближенного к трону. Наступила минута выказать этому принцу все наше участие и уважение. Вы сами услышите его, и как люди, стремящиеся к главной цели Святой Лиги, будете сами судить о том, справедливы ли упреки и обвинения в равнодушии, холодности и бездействии, высказанные сейчас одним из братьев Святой Лиги, которому мы не сочли нужным открывать наши тайны, а именно Гранфло». При этом имени, произнесенном герцогом де Гизом, с выражением, свидетельствовавшим о нерасположении к бедному женевьевцу, Шико не мог удержаться от внутреннего смеха, который, хотя не был громким, но все-таки был неприличен, судя по важности лиц, возбуждавших его. «Братья», — продолжал герцог, — «принц, содействие которого вы желали, здесь». Все взоры с любопытством обратились к монаху, стоявшему по правую сторону троих братьев. «Ваше высочество», — сказал герцог де Гиз, обратившись к тому, на которого в эту минуту было обращено общее внимание, «мне кажется, что воля Господа теперь несомненна. Так как вы согласились присоединиться к нам, то наше дело должно быть правое. Позвольте же попросить ваше высочество поднять капюшон, чтобы ваши приверженцы могли собственными глазами убедиться в исполнении данного им обещания, обещания столь лестного, что им трудно было поверить ему». Таинственное лицо, к которому обращался герцог де Гиз, откинуло капюшон назад, и Шико. Ожидавший увидеть под рясой какого-нибудь лотаринского неизвестного принца, с изумлением увидел лицо герцога Анжуйского. Оно было так бледно, что при синеватом свете лампады казалось высеченным из мрамора.